Глава 24. Ребекка подхватила свой шлем, лежавший на сиденье снегохода, и подняла его, собираясь надеть на голову. Эш остановил ее руку. «Ты в порядке?» — спросил он. «Нет, не в порядке», — отрезала Ребекка. Ветер хлестнул прядью волос по ее лицу. «Я знаю, каково тебе, Бекка. Я сам...» «Ни черта ты не знаешь!» «Правда, Эш, мой отец...» Он работал над делом, которое ему так и не удалось раскрыть в прошлом. Когда отчаявшаяся мать пришла к нему и спросила, где моя дочь, ее вопрос угнетал его все эти годы. Это могла быть одна из тысяч мелочей, которые заставили его ощущать безнадежность жизни и говорить людям в пабе, что он чувствует себя неудачником. Моя мать безвременно ушла из жизни и покинула его. Ему пришлось самостоятельно растить меня и холить, чтобы я была довольна жизнью, но мне все равно было больно. Так больно, что я не видела собственного отца». Я не понимала его и не знала настоящего человека, каким он был глубоко внутри. Того мальчишку, которым он когда-то был. Те мечты, которые у него еще оставались. Я не задумывалась о том, как он страдает и как тяжело ему приходится, потому что он всегда надевал на лицо улыбку ради меня и... Она отвернулась, смаргивая слезы под клинками ледяного ветра, налетавшего с озера. А теперь это позорная смерть. Нельзя так говорить о самоубийстве, это... «Это не самоубийство! Я никогда не поверю, что он мог покончить с собой! Его застрелили и подстроили все таким образом, чтобы это выглядело как самоубийство, а потом сожгли вместе со всеми уликами, какие у него были. И все это произошло в уединенном доме далеко от города. Никаких воинских почестей, никакого полицейского братства, красных мундиров и прощального салюта над гробом. Я...» Она подняла лицо к небу, как будто сила тяготения могла удержать слезы. Дыхание облачком пара поднялось изо рта. «Я не возвращалась домой из-за тебя, Эш!» Она встретилась с ним взглядом. «Из-за тебя и того, что случилось с Уитни. А теперь он мертв, его больше нет. И все по-прежнему выглядит так, как будто убийство связано с тобой и с Уитни, и со мной. Это убило его. Каким-то образом это погубило его жизнь». «Послушай», — Эш взял ее за руку. «Это не...» «Перестань!» — Ребекка рывком высвободила руку. «Только не говори, что это несправедливо». «Это все, что остается в сухом остатке, и мы оба знаем об этом». Эш обхватил ее за плечи и с силой привлек к себе. Он обнял ее своими сильными руками и крепко прижал к груди. Некоторое время они просто стояли, прижавшись друг к другу под порывами ветра. Эш сделал это, потому что уже пересек черту, когда положил руку на ее колено, и она позволила это сделать, и накрыла его руку своей. Эш понимал, что все, причинявшее Ребекке боль, каким-то образом вращается вокруг него. Она до сих пор была неравнодушна к нему, и, наверное, так было всегда. И она не знала, что с этим поделать, потому что причина их расставания теперь подталкивала их друг к другу ради решения загадочного убийства ее отца. Роковое ощущение было тем более тяжким, что в глубине души Ребекка понимала, Эш тоже утаивает от нее что-то важное. Когда она узнает, что это такое, то может окончательно порвать с ним и со своими чувствами. «Прошлое создает настоящее», а настоящее создает будущее, и эта последовательность не может быть нарушена. «Все в порядке», — пробормотал он, прижимая щетинистой щекой к ее холодной и гладкой щеке. «Все будет в порядке». Ребекка прислонилась к нему и пожелала, чтобы так оно и было. Но глубоко внутри она осознавала, что это хорошо не кончится. Оливия смотрела из окна на Эша, утешавшего Ребекку. Ее одолевал гнев пополам с тревогой. С тех пор, как Оливия освободилась от позорного плена, после всех бесчеловечных вещей, которые садистские наклонности Юджина Джорджа могли изобрести для нее, она не позволяла себе носить ярлыки, изображать жертву и подвергаться осуждению за свою порочность и испорченность. Члены собственной семьи пытались навязать ей эту роль, когда сторонились ее общества. Ее муж больше не прикасался к ней после того, как она вернулась домой. Она едва не сломалась, едва не покончила с собой. Но она нашла Эйса. Она нашла собственный путь и покинула город. Изменила имя. А потом нашла это ранчо и Майрона Макдона, который дал ей работу, позволявшую держать при себе любимого пса. В свое время она познакомилась с Коулом, сыном Майрона, который оказался замечательным мужчиной. А потом к ней вернулся ее ребенок. Теперь Оливия отказывалась навешивать ярлыки на свою дочь. Она будет матерью-тигрицей. Она покажет дочери образец для подражания в лице женщины, подвергнутой унижению и преследованию. Будь она проклята, если Тори придется покинуть этот город по обвинению в наследственности от ее биологического отца. Если Тори побывала в том сарае, Оливия найдет способ, чтобы она рассказала об этом на своих условиях, когда придет время. Кол подошел к ней, когда Эш и Ребекка наконец уехали на снегоходе. Он положил руку ей на плечо. «Первым делом они вспомнят, что она дочь серийного убийцы», — сказала Оливия, глядя в сухую снежную дымку, взвихрённую уезжающим снегоходом. «Полегче, Лив. Ребекка всего лишь прошла по следу, который привел сюда, вместе с уликами, о которых она рассказала». Молчание. «У нее свое горе», — продолжал Коул. «Ты видела ее реакцию на фотографии с похорон Гейджа?» «Она слишком сильно надавила на Тори. Это несправедливо. Мне нужно было вмешаться пораньше». «Сейчас ты не можешь ясно думать. Тебе отчаянно хочется защитить то, что ты считала потерянным 12 лет назад. И ты не хочешь снова потерять это». Коул оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что Тори не может их слышать, и тихо добавил. «Ты знаешь, что с ней что-то случилось тем вечером. Мы оба знаем, что перед пожаром она была с Рики». Он сделал паузу. «Нам нужна активная стратегия на тот случай, если начнется полицейское расследование, и копы начнут стучаться к нам, требуя объяснений». Оливия круто развернулась к нему. «Думаешь, это не было несчастным случаем? Ты и впрямь думаешь, что Тори причастна к этому?» Ее страх был физически ощутим. «Думаешь, она что-то видела? Ты думаешь, эта кровь ее отца дает о себе знать?» «Лив, ты говорила, что ей снятся кошмары. И еще есть бутылка браги, которую ты нашла в ее комнате». Оливия с силой провела пальцами по волосам. «Я даже не хочу обсуждать, что в ней могут однажды проснуться гены ее отца. Никогда. Но я вынуждена сомневаться, Коул. Сомневаться в несомненном. Иди наверх и попробуй еще раз поговорить с ней». Оливия неторопливо поднялась наверх. Дверь комнаты Тори была закрыта. Оливия немного замешкалась, потом тихо постучала. «Тори?» «Уходи!» — отозвался приглушенный голос из-за двери. «Тори, мне нужно с тобой поговорить!» Молчание. Оливия повернула ручку. К ее облегчению дверь оказалась не заперта. «Маленькие шаги. Шаг за шагом». Оливия вздохнула и спокойно спросила. «Я войду, ладно?» Снова молчание. Она вошла в комнату. Тори сидела на ковре, обнимая Эйса. Она подняла голову, и Оливия увидела, что дочь плакала, уткнувшись в собачью шерсть. У Оливии сжалось сердце. Она хорошо знала, как это бывает, когда собака дарит утешение человеку. Усевшись на полу рядом с ними, Оливия погладила Эйса. «Тори, у них есть доказательства, что ты была там». Девочка шмыгнула носом. «И я знаю, что у тебя была бутылка браги из его сарая». Тори оцепенела. «Мы знаем, что ты приехала с Рики на том снегоходе. Ты вернулась домой сразу же после начала пожара, а потом была очень расстроена, встревожена и плохо спала». Молчание. «Поговори со мной, Тори. Разреши помочь тебе, пока дело не зашло слишком далеко. Но чтобы помочь тебе, я должна знать все от начала до конца. Почему вы убежали? Что вы с Рики видели в тот вечер?» «Меня там не было». «Не было!» — сдавленно повторила она. «Это все ложь». По ее щекам потекли слезы, и она ткнулась лицом в шерсть Эйса. «Неправда!» — пролепетала Тори, вцепившись в собачью шерсть. «Это не может быть правдой!» Когда Оливия вышла из ее спальни, Тори еще долго лежала, обнимая Эйса. Она была уверена, что ее вот-вот стошнит. Она не знала, что делать. Рики увезут прочь, и она навсегда расстанется с ним. А если она признается, что побывала в сарае Ноя, чтобы украсть брагу, а потом вошла в его дом и устроила пожар, а потом убежала и не попыталась помочь, разве ее не отправят в колонию для несовершеннолетних, как Рики? Разве ее не заберут вместе с ним? Тори была испугана. По-настоящему испугана. Но она не была испорченной девочкой. Ей хотелось довериться Оливии. Ей было очень жаль Бекку, ту женщину из полиции, потерявшую своего отца. Она не знала, что у старика есть дочь, тем более настоящий офицер полиции, как Гейдж. Не знала, что он был достоин такой чести, как мемориальная служба в присутствии его коллег, и Бекка тоже должна была получить сложенный флаг. Тори очень хорошо знала, что значит потерять любимого отца. Она выросла в окружении рядовых полицейских, детективов и их помощников, поэтому изначально доверяла блюстителям правопорядка. потому что копы избавляли мир от плохих парней, как ее отец, который отправился на охоту за Юджином Джорджем, хотя никто не верил, что тот до сих пор в стране. Но при этом Тори любила Рики. Он был для нее всем. Неужели он тоже оказался плохим парнем? Она покачивалась, обняв колени. Все не так-то просто, да? Хорошее и плохое. Ей всегда казалось, что это просто. Ей не хватало Мелоди, ее приемной матери. Тори ощущала это как дыру в сердце. Потому что Мелоди умела разбираться в таких вещах. У нее всегда были ответы.